Козлову, главному редактору, терпеливо повторил я. Я уже привык не удивляться бестолковости нынешних частных охранников. Мышцы и пистолеты заменяют им мозги. Дверь щелкнула и полуотворилась. На пороге стоял молодой румяный охранник в форменной тужурке с галстучком. Он что-то жевал. Страж преграждал мне ход в квартиру и пропускать меня явно не собирался. «Вы к кому?» — еще раз спросил Цербер, обшаривая меня взглядом с ног до головы. «Я к Козлову, Ивану Степановичу, главному редактору», — с бесконечным смирением молвил я. «Здесь таких нет», — равнодушно бросил охранник и потянулся закрыть дверь. Я схватился за косяк и удержал. «Как это нет?» Раздражен я был больше, чем удивлен или напуган. «Нет, и все», — пожал плечами стражник. «Да я с ним разговаривал здесь неделю назад». Охранник еще раз пожал плечами и снова потянул дверь на себя. Я опять удержал ее. «Это первая печать?» — отчаянно спросил я. «Чего? Это издательство?» «Нет», — нетерпеливо сказал страж и сделал еще одну попытку закрыть дверь. Он уже прожевал, и у него, кажется, остывал остальной обед. «Да как же нет? Я был здесь неделю назад. Я говорил с издателем». «Нет здесь никакого издателя», — зло бросил охранник. «И не было? Откуда мне знать? А как ваша фирма называется?» «А тебе-то что, парень?» Цербер в галстучке резким движением вырвал дверь из моей руки и принялся закрывать ее. Когда в двери оставалась лишь маленькая щелка, я отчаянно выкрикнул: «А когда вы сюда переехали?» Дверь захлопнулась, но я успел услышать, как парень из-за нее раздраженно выкрикнул: «А тебе-то что?» Я остался на лестничной площадке, заляпанной звездкой, засыпанной битой штукатуркой, ошеломленный, разочарованный, испуганный. Итак, не было никакого Козлова, думал я, пока словно в полусне рулил по запруженным московским улицам по направлению к себе в Новогиреево. Не было никакого главного редактора. И никакого издательства тоже не было. Все это мне что? Приснилось? Причудилось? Нафантазировалось? А как же $1000? В двух конвертах с Дедами Морозами. Один из них и сейчас у меня в кармане джинсов. У светофора на Мясницкой возле библиоглобуса я нащупал сложенный вдвое конверт, вытащил его из заднего кармана. Он оказался слегка влажным от пота. Развернул его. Там по-прежнему лежали доллары. Не исчезли, не испарились. Новенькие, сотенные бумажки с большим пучеглазым щекастым Франклином. Более того, я был уверен, что дома найду и второй конверт с остатками премиальных за рассказ, и третий, с письмом от господина Козлова, и вырезку из газеты с приглашением участвовать в конкурсе. Но в чем же тогда дело, думал я, все более и более успокаиваясь. Езда за рулем, особливо по столичным пробкам, требовала сосредоточения и обыкновенно умиротворяла меня, не давала эмоциям перехлестывать через край. Может, издательство, а также лично господин Козлов от кого-то скрываются? Может, сбежали из офиса и не оставили следов? На них наехали кредиторы или бандиты? Или они вообще разорились? Последняя мысль показалась мне весьма соблазнительной. Если издательство «Первая печать» крахнулось, а сам господин Козлов исчез неведомо куда, получалось, что я свободен от всяческих перед ним обязательств. И штуку баксов я получил на полную халяву без последующей отработки. Это было бы очень-очень-очень неплохо. Однако тут же мне стало жаль, что я, выходит, не напишу свой роман, не увижу его в яркой обложке с огромными буквами «Алексей Данилов». Значит, брошу на полуфразе своих героев, а ведь они стали для меня почти живыми, и я сам толком даже не узнаю, чем там у них